Глава восьмая. Феникс. Будто почувствовав мои мысли, ближайший Феникс повернулся и пристально посмотрел на меня, по птичьи склонив голову на бок. Я на всякий случай отошла подальше. Фениксы весьма разумны, у них отличное эмпатическое восприятие. Вот сколько теперь о них я знаю. Еще и про большой магический резерв вспомнилось. Кажется, среди птиц магии больше только у рухов. Но это дикие существа, в стандартную программу не включенные. Я стояла с краю студенческой группы, пытаясь не отсвечивать и не привлекать внимания. Да какое там? Риар! Один однокурсник с улыбкой до ушей смотрел на меня. Мы, говорят, многое пропустили на алхимии. Я даже жалею, что сдал задание одним из первых и ушел так рано. Знал бы, что у нас в программе бесплатный стриптиз, повозился бы с зельем подольше. Дружный хохот привлек внимание не только встрепенувшихся фениксов, но и завкафедры, который смотрел на меня очень недобро. «Тишина в зверинце!» — обрубил смех студентов Местер. «Леди Риар, задержитесь после практики, которая, надеюсь, пройдет у нас без эксцессов». Я внимательно посмотрел на самого смелого и наглого парня, хорошенько его запоминая. Задание на практику. Наладить контакт с Фениксом, определить пол, подвид, провести диагностику, определить возраст и примерную дату следующего перерождения. Все записать на бумаге и сдать мне. Помнить про технику безопасности при работе с опасными существами. Первые идут Джофил, Янг, Майрус, Унгив, Керфил. Все наши отличники, в том числе тот парень, Янг, так не вовремя решившийся пошутить про урок алхимии. Вея Майрус, Алекс Керфил, с которым мы учились в одной группе с первого курса. Остальных я знала чисто символически. Студентов было по числу фениксов. Они быстро и четко, буквально минут за 10-15, справились с заданием, сдали листки и вышли из зверинца. Янг, выходя, задержался в дверях и подмигнул мне. Нахал. Затем назвали следующую пятерку. Всего нас 30 человек. Уверена, я пойду в числе последних. Так что устроилась на массивном валуне, достала учебник, вчерашние конспекты и начала повторять материал про фениксов. Сидеть было не очень удобно. Все-таки зоосад создавался для животных, повторяя их естественный ареал обитания. Об удобстве людей здесь никто не думал. Но мне не до комфорта. Я должна доказать мастеру Альдеру, что способна учиться. А то представляю, какая картина у него в голове нарисовалась. Самое простое — определить пол и подвид, так как четкое описание внешних признаков в учебнике имелось. Информация, как узнать возраст и рассчитать срок жизни, а соответственно и время перерождения, также присутствовала. А вот диагностика... Диагностику проходили много раньше, на первом и втором общем курсе. Надо ли говорить, что я весьма смутно представляла, как ее провести? «Что, Элиза, занимаешься?» Я стиснула зубы, решив во что бы то ни стало не поддаваться на провокации. А еще заметила на моих подруженьках защитные амулеты. Сделали выводы из нашей прошлой встречи. Молодцы. «Ты осторожней с Фениксом, а то еще спалит тебе одежду. В чем будешь ходить?» И вот тут я подняла голову, отыскав взглядом Мартину. А ведь у нее неплохо с телекинезом. Она вполне могла опрокинуть на меня котелок. «Смотри, как бы тебе хвост не подпалило». На моих пальцах заиграло пламя, однокурсницы ощутимо напряглись. «Риар, что за игры с огнем?» — окрикнул местер. Он сычом наблюдал за всеми сразу и, кажется, был ой как недоволен. «Не играй с огнем, Элиза», — шепнула на прощание Оливия, дочь одной шишки из Королевского совета. Абсолютная бездарность, учащаяся в академии только благодаря папочке. «Нет, я однозначно не такая». После этих выскочек сосредоточиться на учебе было в разы сложнее. Но все же я по описанию определила пол и под вид трех фениксов из пяти к тому моменту, как подошла моя очередь. Последней пятерки, разумеется. Поскольку фениксы сидели в рядок, и мы подходили к ним в том порядке, в котором назывались фамилии, я истово молилась ушедшим, чтобы мне достался один из троих. Но то ли ушедшие были слишком далеко, то ли я давненько не посещала храм, но моя фамилия прозвучала последней, и феникс мне достался какой-то странный. Его описания в учебнике точно не было. Я прочла всю главу. Уверена, Местер сделал это специально. «Ничего не попишешь. Не скажешь же, поменяйте мне феникса, этого нет в учебнике». Пришлось подходить, вставать напротив подставки, на которой гордо восседала птица, поглядывая на меня свысока. В довершении всего это был тот самый, заметивший мой гастрономический интерес в начале практики. Удача мне, гляжу, сопутствует везде. «Привет», — поздоровалась я. Феникс поднял клюв и закатил глаза. Меня обдало волной недовольства. «То есть добрый день», — поправилась я. Пернатый снисходительно кивнул. «Ты смотри, какая нелюбовь к панибратству. Мне надо тебя как-то изучить, а я понятия не имею как», — пожаловалась я. Феникс щелкнул клювом. На меня столько всего навалилось. Родители арестовали. Имущество отобрали. Последние дни в отдельной комнате живу. А еще бывшие подруги меня задирают, а я им даже ответить не могу. Мне и так из-за них 3 штрафных балла дали, представляешь? Феникс не представлял. Да и явно мог ответить кому угодно, находясь под защитой Академии. «Тебе хорошо, ты вон какой красавец. Большой, грозный, сильный. Уверена, тебя тут все уважают». Феникс и правда был самый крупный из присутствующих. И магический резерв у него тоже приличный, даже по человеческим меркам. А еще слушал меня с нескрываемым удовольствием. «А хочешь?» — тихонько предложил я. «Дам тебе вкусняшку». У меня в сумке завалялся кусок эклера. Я его только сейчас, пока конспекты с учебником доставала, нашла. Сама есть не стала. Все-таки не первый день лежит, зачерствел. Но выбрасывать благоразумно не спешила, а достала и на ладони предложила угощение птице. Феникс каждым глазом по очереди осмотрел угощение, понюхал и быстро склюнул, а потом гортанно заклокотал. «Еще бы, я и сама от эклера бы не отказалась. Только свежего. С нежнейшим кремом и тончайшим тестом, проминающимся под пальцами». Пернатый склонился надо мной и внимательно осмотрел. Он явно улавливал мои мысли, и они ему нравились. Эклеры пришлись огненному по душе. «Если сможешь мне помочь, я тебе еще принесу, честно», — заговорщицки шепнула я. «Как мне определить хотя бы твой возраст?» Он определялся по магическому уровню. Нужно вычислить предельный для данного подвида и диагностировать, насколько он заполнен в данный момент. Как только магия у Феникса достигает своего максимума, что происходит к концу жизни, то прорывается наружу огнем. К этому моменту птицу стоит изолировать. Прецеденты случались всякие. Магический огонь сложно потушить, а уж ожоги от него и подавно лечится тяжело. У этого магия была сильной, но, кажется, до максимума ему далеко. Если бы знать точно его подвид. Я дотронулась до крыла, чтобы лучше почувствовать птицу. От идущих тепла и силы стало уютно, а на душе спокойно. Наконец-то неприятный инцидент на алхимии и его продолжение здесь отпустили, перестав разъедать изнутри горечью обиды. Я сама не заметила, как эмпатически потянулась к фениксу. Это похоже на огонь в камине, когда протягиваешь озябшие на морозе пальцы и ловишь в ответ мягкое тепло, как солнечный луч, пробившийся сквозь тучи в серый дождливый день. «Какой же ты замечательный!» Я нежно погладила крыло, потом, осмелев, провела пальцами по спине. Феникс закурлыкал и подставил голову, будто кот, предлагая себя погладить и почесать. Да, задание я, кажется, не выполню. Ну и ладно, зато отлично проведу время. Пернатый тут же поднял на меня взгляд, совсем не птичий, а вполне осознанный. И мне показалось, что между нами будто протянулась золотая нить. Боясь моргнуть, чтобы ненароком не сбить наметившуюся связь, я сбросила все ментальные щиты, полностью открывшись. И в голове появились четкие образы, быстро сменяющие друг друга. Вот к нему подходит Алекс, долго осматривает и изучает, а затем довольно хмыкает и записывает что-то на прикрепленном к планшету листе. И в этот момент Феникс в своих воспоминаниях опускает взгляд. Я будто из воды вынырнула и не могла отдышаться. Но перед глазами стоял исписанный лист со всеми данными. Ну надо же! Да он смесок! У него папа феникс крупной породы Вильгельмин, а мама относительно небольшая, зато ярко окрашенная фазейская. Вот почему я не смогла его опознать. А Алекс молодец, сразу понял. Надо бы с ним подружиться, раз он такой умный. И почерк у него разборчивый. Конечно, каллиграфическим его не назовешь. В пансионе за такое письмо посадили бы на хлеб и воду, заставив прописать 100 страниц. Что-что, а почерк у девушек должен быть безупречным, чтобы пригласительные карточки заполнять. Но это ерунда. Главное, что я смогла прочесть его записи, даже увиденные вверх ногами, глазами Феникса. Быстро записала все только своими словами, а то мало ли, мистер не так поймет и прилетит и мне, и Алексу. С ним после такого будет сложнее сойтись. А Мартина с Оливией со своими фениксами до сих пор не разобрались, так что я еще и не последняя. Приятно. Между прочим, им самые обычные достались. Еще и учебником пользоваться разрешили. Вряд ли они что-то прочитали заранее, и мистер Альдер это отлично понимал. На меня вдруг накатила злость. Ведь эти пустозвонки учились еще хуже меня. Но их почему-то не отчисляли. А меня, значит, пытались выгнать. Что за предвзятость у завкафедрой? И тут меня клюнули. Не больно, но ощутимо. Феникс неодобрительно наблюдал за моими мыслями, будто говоря, что не время для обид, нужно сдавать работу. И он, надо признать, абсолютно прав. Вот, я отдала мэстеру лист. Я могу быть свободна? Нет, леди Риар, я просил вас задержаться. Завкафедрой посмотрел на мой лист, и чем дальше он читал, тем сильнее вытягивалось его лицо. Не ожидал, значит. И Феникса мне самого сложного подсунул специально. Я с трудом сдержалась, чтобы не высказаться, но клюнутая темечка до сих пор давала себе знать. «Время вышло», — объявил преподаватель. Оливия и Мартина развернулись и спокойно сдали пустые листы, демонстративно так, чтобы я наверняка заметила и осознала, что их не выгонят, а меня выставят в любой момент. И совсем скоро из платной комнаты. «Ну что ж, леди Риар, вы неплохо справились с заданием». «Неплохо? Неплохо? Да он издевается». «Спасибо», — Сквозь зубы поблагодарила я. «А главное, без происшествий», — продолжил Местер. «Старалась». «Но мне бы хотелось узнать, что случилось на алхимии. Отчего вы пришли позже всех? Остальная группа так возбужденно обсуждала предыдущее занятие». «Ничего не случилось». Но такой ответ завкафедрой не устроил. Я же, поняв, что разговор может затянуться и лишить меня ужина, стиснула кулаки и выдохнула. «Значит, желает узнать». «Ну что ж». Котелок, в котором у меня варилось зелье для расщепления неживых тканей, опрокинулся на мою одежду. Соответственно, от формы мало что осталось. «Сам опрокинулся?» — продолжал допытываться преподаватель. «Не знаю, я его не трогала». Говорить, что кто-то сделал это специально, не стало. У меня все равно нет настоящих доказательств. Одни голословные обвинения. Да и мейстер не дурак. «Леди, почему с вами постоянно какие-то сложности?» Завкафедрой сложил стопку листов в папку. Наверное, ответа ему не требовалось, а вопрос был из разряда риторических. Но смолчать я не смогла. «Вы поэтому так жаждете меня отчислить?» Задала я встречный вопрос, а мужчина поднял на меня недоуменный взгляд. Не ждал, наверное, но на меня столько всего навалилось. Я вчера полвечера просидела, вытирая слезы. Родители в тюрьме, а еще отчисление это. «Так ведь раньше я не делала ничего такого». «Раньше вы вообще ничего не делали». «Но я такая не одна. Кроме меня здесь еще несколько учениц со слабым даром и нулевыми знаниями. Но они спокойно сдают вам пустые листы». Я обвинительно ткнула в его папку. «Успокойтесь, леди». Ледяной голос местера остудил мой пыл. Я сама уже пожалела, что не сдержалась. Стоило промолчать, конечно, но и так последнее время только и делаю, что молчу. А еще учусь. «Вы правы. Я предвзят». Я уже хотела с новой силы накинуться на преподавателя с обвинениями, но он не позволил. «Дело не в том, что вы слишком плохи в учебе. Напротив, у вас отличный потенциал. Вы способная девушка и можете куда лучше, что сегодня и продемонстрировали. Но 3 единицы дара по магии жизни не дадут вам стать нормальным целителем. Вы никогда не сможете работать по профессии. Да, вы смогли диагностировать Феникса, а скорее договориться благодаря сильной эмпатии». «Догадался, значит». «Но что бы вы сделали, окажись он серьезно болен? Вы не в состоянии оказать полноценную целительскую помощь». Местер прервался, давая мне осмыслить его слова. Как ни горько признавать, но он, несомненно, прав. Вылечить кого-либо я бы не смогла. А завкафедрой продолжил. «На целительский стоит идти хотя бы, подчеркну, хотя бы с 5 единицами. Но настоящие, сильные и успешные целители имеют 10 и выше единиц. И я бы понял, не обладай вы другими талантами. Но я видел ваши метрики. 10 по стихийной магии и 12 по темной. У вас такие возможности в других областях магии. Так зачем тратить время на профессию, где вы никогда не сможете себя реализовать?» «Он, безусловно, прав. Да вот только...» «И что вы предлагаете?» — хмуро спросила я. «Перевестись?» «У нас такие разные программы, что мне максимум зачтут 5 предметов из 1-2 курсов. При этом учиться придется заново с 1-го года». «И что с того? Вам всего 20, это не возраст. Многие в ваши годы только поступают, а некоторые и позже. Вы потеряете 4 года». «Хотя лично я считаю, что вы потеряли время до этого, учась на целительском. Зато потом сможете заниматься любимым делом, к которому имеете способности. У вас вся жизнь впереди. И как она пройдет, решать только вам. Ну да, вам легко говорить. Я отвернулась, пытаясь скрыть эмоции, заново поставила щиты. Не хватало еще, чтобы Местер знал, насколько горько мне все это слышать. Раньше, когда я жила в уверенности, что работать не придется, мне было глубоко наплевать, где и на кого учиться. Теперь я отлично видела, насколько заблуждалась. Но пока учусь в академии, я связана по рукам и ногам. Я думала про перевод. В свете моих отношений с однокурсниками взять и начать все с чистого листа, с другими людьми, весьма привлекательно. Но я не могу отчислиться, так как идти некуда. Вчерашний вечер наглядно показал, что в окруженный магическим барьером дом мне больше не попасть. Где жить до следующего набора почти полгода? И на что? А если я переведусь, пускай и на первый курс, то придется точно так же догонять программу, а потом подтягивать контроль над магией до должного уровня все лето, чтобы спокойно учиться дальше и осваивать темное искусство. Все-таки к целительству меня худо-бедно готовили с детства, а темную магию родители всегда воспринимали как нечто запретное, и ее изучение, мягко говоря, не поощряли. И мой перевод точно бы не одобрили. Я как-то заикнулась, а так ли необходимо мне поступать на целительский, когда я могу пойти и в боевые маги, и в некроманты? Помню, как странно переглянулись тогда мама и папа. А после у нас был серьезный разговор, после которого о темных направлениях в магии я больше не заикалась. Да и о стихийных тоже. Почему-то родители очень не любили темных магов. Даже разговоры о них не поддерживали. А пока я буду учиться, родители осудят и приговорят. А я должна что-то сделать. Хотя бы попытаться. Нет, с переводом связываться совсем не время. Спасибо за заботу, мастер. Но я твердо намерена стать целителем, несмотря и вопреки, уверенно сказала я. Получу диплом, а там уж как-нибудь доустроюсь. Если так рассуждать, то мне никто не мешает и потом пойти учиться, когда все проблемы останутся позади. Поступайте, как сочтете нужным, леди. Раздраженно ответил Местер, развернулся и пошел к выходу. Он явно рассчитывал достучаться до меня и, надо признать, был очень убедителен. Возможно, при других обстоятельствах. Но мои обстоятельства на данный момент таковы, что если я очень не поспешу, то имею все шансы остаться без ужина. И вот это уже будет реальная и насущная проблема. Махнув на прощение фениксом и мыслеобразами пообещав своему угощение в благодарность, я последовала за местером на выход. Ничего, прорвусь. Только для начала поужинаю.